поскольку писал он их великое множество по разным областям знаний, все это не позволяло ему отказываться от скромного побочного дохода. Но мало того, что он переносил страдания во время поездок. Когда он возвращался в Париж, они не кончались. С него требовали отчеты, бумажки, циркуляры. С него, который даже свои великие законы писал стоя, наспех. Настолько он не мог творить, привязанный к одному месту. Об этой его слабости знали все, и университетское руководство, даже министр, но они умышленно заставляли его выполнять все бюрократические формальности. Этих чиновников ничуть не смущало, что они отнимают время и силы у одного из лучших сынов Франции. Им доставляло садистское удовольствие ставить на место ученого-оригинала, пусть не воображает о себе бог знает что. А он не воображал. Он был чрезвычайно до болезненности скромен. Конечно, он знал цену своим открытиям, но, к сожалению, не мог заставить других оценить их по достоинству и своевременно. А когда это, наконец, произошло, Ньютона электричество уже не было в живых. В 1836 году он умер по дороге на юг, где надеялся поправить свое никуда не годное здоровье. Другому творцу электротехники, Эрстеду, повезло больше. В 1829 году датское правительство в благодарность за его заслуги перед наукой и страной назначило его директором политехнической школы в Копенгагене, и он мог спокойно заниматься науками, не перебиваясь случайными заработками. Правда, он уже не сделал ничего столь же значительного, как его первое открытие. Но некоторым образом помог рождению еще одного открытия, и тоже случайного. Я уже говорил, что Эрстед отправил отчет о своем открытии всем крупным физикам. Неизвестно, послал ли он брошюру своему приятелю Томасу Зейбеку, скорее всего, нет, потому что тот был медиком, а не физиком. Но Зейбек все же имел возможность ознакомиться с достижением своего друга, поскольку состоял членом Берлинской академии, и на одном из заседаний сообщение Эрстеда было оглашено. Не знаю также, что побудило Зейбека заняться повторением опытов по электромагнетизму, чувство дружбы, любознательность или пробудившийся вдруг серьезный интерес к физике. Он долгие годы занимался частной медицинской практикой в Йене и Нюрнберге. В академию был избран лишь за 2 года до открытия Эрстеда. Но кто его знает, может, за эти 2 года, присутствуя на заседаниях, где обсуждались успехи физической науки, он почувствовал к ней вкус? Впрочем, не надо забывать, что в те годы огромные пропасти между медициной, химией и физикой еще не было. И, кстати, сам Эрстед начинал тоже как фармацевт на медицинском факультете. Поэтому не исключено, что Зейбек руководствовался, помимо дружеского участия, смешанного с любопытством, еще и формулой: «Если смог он, почему не смогу я?» Надо отдать ему должное. Он смог повторить опыт своего датского друга. Проводил он эксперимент, как и следовало, с помощью вольтового столба, и все шло как по писанному. Но когда он убрал приборы со стола, то помимо чувства удовлетворения осталось на душе какое-то смутное беспокойство, словно он что-то должен вспомнить, а что не знает. Не раз потом возвращался Зейбек мыслями к этому опыту, и каждый раз какое-то неясное чувство беспокоило его. Ну что? Что здесь не так? Чего не хватает? Да вроде всего хватает. Стрелка-то отклоняется. И лишнего ничего вроде нет. Компас нужен? Нужен. Соединительный провод нужен? Нужен. Вольтов столб? Тоже нужен. Стоп. Вот здесь, где-то здесь. Но что? Проклятая память. Ведь что-то хочется вспомнить.